Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано: 11 февраля 1918 года. Милый коллега, извините, что пишу на клочке. Нет под руками бумаги. Я очень тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому. Извините, что пишу на клочке. Нет под руками бумаги. Я очень тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому. Да, я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме вас. Второй месяц я сижу в бывшем вашем участке. Знаю, что вы в городе и сравнительно недалеко от меня. Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу вас приехать ко мне поскорее. Хоть на день, хоть на час. И если вы скажете, что я безнадежен, я вам поверю. А может быть, можно спастись? Да, может быть, еще можно спастись. Надежда блеснет для меня. Никому, прошу вас, не сообщайте о содержании этого письма. Я вам поверю. А может быть, можно спастись? Да, может быть, еще можно спастись. Надежда блеснет для меня. Никому, прошу вас, не сообщайте о содержании этого письма. Марья! Сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку. Как ее зовут? Забыл. Одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Ну, поскорее. Сейчас. Через несколько минут сиделка стояла передо мной, и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника. Кто привез письмо? А не знаю я. С бородой. Кооператор он. В город ехал, говорит. Ну, ступайте. Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу. Отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните. Хорошо. Моя записка главному врачу. 13 февраля 1918 года. Уважаемый Павел Илларионович, я сейчас получил письмо от моего товарища по университету, доктора Полякова. Он сидит на Гореловском, в моем бывшем участке, в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Радовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен. Уважающий вас, доктор Бомгарт. Ответная записка главного врача. Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте. Петров. Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. Добраться до Горелого можно было таким образом. Завтра выехать в 2 часа дня с московским почтовым поездом, проехать 30 верст по железной дороге, высадиться на станции Н, а от нее 22 версты поехать на санях до Гореловской больницы. При удаче я буду в Горелове завтра ночью, думал я, лежа в постели. Чем он заболел? Тифом, воспалением легких? Ни тем, ни другим. Тогда бы он и написал просто: я заболел воспалением легких. А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо. Тяжко и нехорошо заболел. Чем? Сифилисом? Да, несомненно, сифилисом. Он в ужасе, он скрывает. Он боится. Но на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду в Горелово? Плохой номер выйдет, как приедешь на станцию в сумерки, а добраться-то будет и не на чем. Ну нет, уж я найду способ. Найду кого-нибудь лошадей на станции. Послать телеграмму, чтобы он выслал лошадей. Ни к чему. Телеграмма придет через день после моего приезда. Она ведь по воздуху в Горелово не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово. О, медвежий угол. Письмо на бланке лежало на ночном столике, в круге света от лампы. И рядом стояла пепельница, спутница раздражительной бессонницы, с щетиной окурков. Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать меня. В самом деле, если ничего острого, а, скажем, сифилис, то почему же он не едет сюда сам? Почему я должен нестись через вьюгу к нему? Что, я в один вечер вылечу его от Льюиса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой там рак? Он на 2 года моложе меня. Ему 25 лет. Тяжко. Саркома? Письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень. И вот она налицо. Стягивает жилку на виске. Утром проснешься, стало быть, и от жилки полезет вверх на теме, скует полголовы, и будешь к вечеру глотать пермидон с кофеином. А каково в санях с пермидоном? Надо будет у фельдшера шубу взять разъездную. Замерзнешь завтра в своем пальто. Что с ним такое? Надежда блеснет. В романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах. Спать. Спать. Не думать больше об этом. Завтра все станет ясно. Завтра. Я привернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать. Жалко ноет. Но я не имею права сердиться на человека за нелепое письмо, еще не зная, в чем дело. Человек страдает по-своему. Вот, пишет другому. Ну, как умеет, как понимает. И недостойно из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы мысленно. Может быть, это и не фальшивое, и не романтическое письмо. Я не видел его, Сережу Полякова, 2 года. Но помню его отлично. Он был всегда очень рассудительным человеком. Да, значит, стряслась какая-то беда. И жилка моя легче. Видно, сон идет. В чем механизм сна? Читал физиологии, но история темная. Не понимая, что значит сон. Как засыпают мозговые клетки? Не понимаю, говорю по секрету. Да, почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень-то твердо уверен. Одна теория стоит другой. Вон стоит Сережа Поляков в зеленой тужурке, с золотыми пуговицами над цинковым столом, а на столе труп. Да. Ну, это сон. Тук-тук. Бу-бу-бу. Ага. Кто? Кто? Что? Ах, стучат, ах, черт, стучат. Где я? Что я? В чем дело? Да, я у себя в постели. Почему же меня будет? Имею право, потому что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон Марья зашлепала к двери открывать. Сколько времени? Половина первого, ночь. Значит, я спал только 1 час? Как мигрень? Налицо, вот она. В дверь тихо постучали. В чем дело? Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты. И я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены. Кого привезли? Доктора с Гореловского участка. Хрипло и громко ответила сиделка. Застрелился доктор. Полякова? Не может быть. Полякова? Фамилии-то я не знаю. Вот что, сейчас иду. А вы бегите к главному врачу, будите его сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой. Сиделка метнулась, и белое пятно исчезло из глаз. Через 2 минуты злая вьюга, сухая и колючая, хлестанула меня по щекам на крыльце. Вздула полы пальто, оледенило испуганное тело. В окнах приемного покоя полыхал свет белый и беспокойный. На крыльце в туче снега я столкнулся со старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я. «Ваш? Поляков?» – спросил покашливая хирург. «Ничего не пойму. Очевидно, он», – ответил я, и мы стремительно вошли в покой. лавки навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Власевну, акушерку из Горелого, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице. «Поляков?» – спросил я. «Да», – ответила Марья Власевна. «Такой ужас, доктор! Ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довезти». «Когда?» «Сегодня утром на рассвете», – бормотала Марья Власевна. «Прибежал сторож, говорит, у доктора выстрел в квартире». Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков. И с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные ступни валенок, у меня привычно ёкнуло сердце. Шапку с него сняли, и показались слипшиеся влажные волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывающимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул. Пульс исчезал под пальцами, тянулся и сорвался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы вспрыснуть камфору. Тут раненый расклеил губы, причем на них показалась розоватая кровавая полоска. Чуть шевельнул синими губами и сухо, слабо выговорил: «Брось ты камфору. К черту!» «Молчите!» – ответил ему хирург и толкнул желтое масло под кожу. «Сердечная сумка, надо полагать, задета», – шепнула Марья Власевна. Цепко взялась за край стола и стала всматриваться в бесконечные веки раненого. Глаза его были закрыты. Тени серо-фиолетовые, как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев носа. «Револьвер?» – дернув щекой, спросил хирург. «Браунинг», – пролепетала Марья Власевна. «Эх!» – вдруг, как бы злобно и досадуя, сказал хирург и, махнув рукой, отошел. Я испуганно обернулся к нему, не понимая. Еще чьи-то глаза мелькнули за плечом. Подошел еще один врач –